И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, как она, но их длинные, роскошные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны. «Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти. А она дала нам вот этот нож. Видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои 300 лет, прежде чем превратишься в соленую морскую пену. Но спеши, или он, или ты. Ты, один из вас, должен умереть до восхода солнца. Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы. Она остригла волосы своими ножницами, ведьма. Убей принца и вернись к нам. Поспеши, видишь, на небе показалась красная полоска. Скоро взойдет солнце, и ты умрешь». С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб. Посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены. Она одна была у него в мыслях, и нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута, и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросила с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.